Глава 5. Редакция журнала «Смарт» занимала 2 этажа в многоэтажном здании на Хуторской улице, за Савеловским вокзалом. Еще совсем недавно этот огромный стеклянный урод, подрагивающий от проезжающих прямо под ним электричек, был безраздельной вотчиной ЦК ВЛКСМ, частью издательского комплекса «Молодая гвардия». Каждый этаж был занят молодежным журналом, от молодого коммуниста до юного натуралиста. 20-этажный, насквозь прозрачный журналистский муравейник одним боком выходил на Савеловскую железную дорогу, а 3 другими — на какие-то склады, казармы и гаражи. В здании было 4 лифта, часто ломались все одновременно. В конце 80-х некоторые редакции стали сдавать часть своих кабинетов в аренду разным новым изданиям. Постепенно комсомольско-молодежные журналы перестали существовать, на какое-то время их вытеснила порнография, но и она скоро прискучила свободному рынку. Все хорошо в меру. В итоге получилась каша из разных изданий, процветающих и нищих, солидных и непристойных, фашистских и православных. Одни этажи заполнились компьютерами, шикарной офисной мебелью, длинноногими секретаршами. На других был разор и запустение. Старые матерые журналисты пили водку, курили дешевые сигареты и готовы были ухватиться за любую, самую паскудную работенку, лишь бы деньги платили. Для Лены Полянской этот стеклянный урод был родным домом. Здесь она проходила практику, когда училась в университете. Здесь во многих журналах печатала свои статьи и очерки. На каждом этаже у нее были знакомые, приятели, друзья. 2 этажа, занятые редакцией журнала «Смарт», были самыми шикарными во всем здании. Комсомольский дух прежних обитателей выветрился совершенно и пахло теперь, как в богатом капиталистическом офисе, гигиеническим парфюмом, кондиционированным озоном, дорогой туалетной водой. Тихонько стрекотали компьютеры, мягко и мелодично позванивали телефоны, сотрудники бесшумно проплывали по пушистым коврам, все в дорогих строгих костюмах, а если кто изредка и появлялся в джинсах, то это были настоящие, тоже очень дорогие джинсы. Лена открыла кабинет, сняла пальто, размотала шарф. Распустив еще влажные волосы, она причесалась перед зеркалом и, вглядываясь в свое отражение, заметила, как осунулось за эту ночь лицо. Она не только не спала, но и не ела ничего со вчерашнего дня. Буфеты на 1 и 20 этажах были еще закрыты, да и еда там довольно поганая. Но у секретарши главного редактора всегда имелся отличный чай и всякие валютные деликатесы в холодильнике. Причесавшись, приведя себя в порядок, Лена набрала по внутреннему телефону номер секретарши. «Катюш, доброе утро!» «Ой, Леночка, ты чего так рано? Ты же предупредила, что будешь после 2!» «Ну, так получилось. Я к тебе зайду чайку попить. Конечно, заходи, сейчас поставлю». Когда Лена вошла в приемную, секретарша Катя, сочная 25-летняя блондинка, заваривала чай. На журнальном столике стояла тарелка с бутербродами. «Я тоже позавтракать не успела», — сообщила Катя. «Хочешь йогурт? У меня их полный холодильник. Главное, стаканчиков 5 в день съедает, а я их терпеть не могу. Мне бы только колбаски, рыбки солененькой. А все это кисломолочное, фу, с того и толстею, что жирное соленое люблю». «Ничего, тебе идет», — утешила Лена, с удовольствием отправляя в рот ложку сливочного йогурта. «Женщина вообще должна быть в теле». «Ага, тебе хорошо говорить. Сколько тебя знаю, ты всегда худенькая. Даже сейчас ни грамма лишнего не прибавила, только животик выпирает. А я, если, не дай бог, забеременею, вообще жиртрестом стану». Зазвонил телефон. Дожевывая кусок сырокопченой колбасы, Катя взяла трубку. «Редакция журнала «Смарт», приемная главного редактора». «Здрасте, девушка», — услышала она высокий мужской голос. «У вас работает Полянская Елена Николаевна». «А с кем я говорю?» — спросила Катя. Секунду в трубке молчали, потом произнесли. «Руководитель оздоровительного центра «Аист». Она к нам на занятия будет ходить или нет? А то записалась, деньги заплатила и не ходит». «Минуточку». Катя прикрыла ладонью трубку и прошептала. «Лен, ты знаешь, что такое оздоровительный центр «Аист»? Про тебя спрашивают». Лена взяла трубку. «Полянская слушает». Трубка молчала и дышала. «Ну что?» — вздохнула Лена. «Будем говорить или помолчим?» Ответом были частые гудки. Повесив трубку, она отхлебнула чаю и поймала удивленный взгляд Кати. «Лен, это кто?» — спросила та почему-то шепотом. «Так, ерунда. Даже говорить не хочу. А если опять позвонят?» «Посылай как можно дальше. Не стесняйся в выражениях», — посоветовала Лена. Вернувшись в свой кабинет, Лена принялась разбирать новые рукописи и наткнулась на пакет из Вашингтона. Это был рассказ известной американской писательницы Джозефины Уорд-Стар, которой Лена давно ждала. С этой 70-летней американкой она познакомилась 5 лет назад, во время своей первой поездки в США, и с тех пор часто обменивалась с ней письмами. 2-3 романа Джозефины были опубликованы в России самым безобразным пиратским способом, с безграмотным анонимным переводом и полным нарушением авторских прав. Возмущению Джози не было границ. Она даже послала одного из своих адвокатов в Россию, но судиться оказалось не с кем. Пиратское издательство бесследно испарилось. Понадобилось много времени, чтобы уговорить Джози прислать какой-нибудь рассказ в «Смарт». И вот, наконец, она решилась, сопроводив рукопись длинным письмом, адресованным Лене лично. В письме она подробно рассказывала о трагической гибели своей сиамской кошечки Линды, о скандальном разводе своего старшего сына Джеймса и балетных успехах 20-летней внучки Сары, а в конце просила Лену перевести рассказ лично, не отдавать никаким переводчикам. Лена с удовольствием углубилась в добротную, уютную англоязычную прозу. Рассказ назывался «Sweetheart», что на русский можно было перевести как «лапушка», и начинался словами «It's enough for me» — «С меня довольно». «С меня довольно», — подумала Лена. «Они мне надоели. Я не собираюсь играть в эти бандитские игры». В рассказе герой спрашивал героиню: «И что ты собираешься делать дальше?» «Жить», — отвечала героиня Сьюзи. «Жить и ждать своих маленьких радостей». В коридоре послышались голоса, захлопали двери. Начинался рабочий день. В кабинет вошел младший редактор, 23-летний оболтус Гоша Голицын. Он только недавно закончил институт иностранных языков. Родимый малинник, как он выражался. В «Смарт» Гошу взяли работать потому, что он был сыном главного редактора. И отец предпочитал держать непутевое чадо у себя под крылышком. Хотя американской стороной такие вещи не одобрялись. Целыми днями Гоша играл в компьютерные игры, слонялся по коридорам и распивал чаи с секретаршами на всех этажах. Когда он только начинал работать, Лена попыталась загрузить его переводами и редактурой, как просил ее Голицын-старший, но недели через две поняла, что лучше Гоше вообще ничего не делать, ущерба меньше. «Видишь, Ленка, как я хреново работаю!» — весело говорил он. «Я ведь хотел быть рок-музыкантом, ударником. Я, кстати, классный ударник. У нас группа была полный отпад. «Мавзолей» называлась. Ты, может, слышала?» «Нет?» «Но неважно. ты другое поколение. От нас вся Москва тащилась, и Питер тоже. Конечно, иногда мы под кайфом работали, без этого нельзя. А как предки увидели мои вены, и, ух, что было! Папашка озверел, даже хотел меня в армию сдать. Но вовремя очухался, отмазал, просто испугался. Вдруг в Чечню пошлют, я же у них единственный. Устроил он меня в этот гребаный иньяс, а там одни бабы. И 5 лет меня то отец, то мать на машине в институт возили, из института забирали, дома на 10 замков запирали. — Что же ты дальше делать собираешься? — спросила его тогда Лена. — Не знаю. Перекантуюсь как-нибудь. Я еще не определился. Ты же папашке не стукнешь, что я не работаю, а дурака валяю. Лена чувствовала себя неловко. Вообще-то, конечно, надо было бы хоть намекнуть Александру Викторовичу Голицыну, что его сын не хочет и не может работать младшим редактором. Но, с другой стороны, стучать на Гошу не хотелось. Каждый раз на вопрос Голицына-старшего «Ну как мой Егор?» Лена уклончиво отвечала «Ничего, справляется». «Привет, начальница!» — сказал Гоша и плюхнулся в вертящееся кресло напротив Лены. «Все работаем?» «Привет бездельникам!» — ответила Лена, не отрывая глаз от рукописи. Насвистывая какой-то залихвастский мотивчик, Гоша завертелся в кресле. «Эй, Полянская, посмотри же на меня!» — воскликнул он. «Я как-никак сегодня первый день за рулем!» Он подбросил на ладони связку ключей. «Слушай, Ленка, такой класс! Я сам отремонтировал старую папашкину «Волгу». Она на даче в гараже 3 года ржавела. А я взялся и починил. Представляешь, прямо на ней приехал». «Молодец, Гошенька!» — улыбнулась Лена. «Может, ты автомехаником станешь?» «Может, стану». Гоша еще раз крутанулся в кресле. «Я сейчас ехал так приятно, такой кайф, будто уже 10 лет за рулем. А ведь я в первый раз. Правда, когда здесь у нас парковался, чуть в скорую не въехал. У нас на стоянке почему-то скорая стоит». «Какая скорая?» — вздрогнула Лена. «Обыкновенный микрик. Я еще удивился, кому это в нашей стекляшке с утра плохо стало. Да, слушай, там внизу в ларьке такие классные штуки продают. Кенгуру называются, чтобы ребенка носить. Ты же у нас в мамы готовишься. Я посмотрел, настоящие французские, не какой-нибудь Китай или Гонконг. И стоит всего 1,50 тысяч. 50 тысяч. Ты бы спустилась, посмотрела». — Да, Гошенька, спасибо, я сейчас спущусь, — тихо сказала Лена. — Пойдем вместе, — поднялся с кресла Гоша. — Я тебе свою тачку покажу. Они спустились в стеклянный вестибюль 1-го этажа. В одном из ларьков среди всевозможных колониальных товаров были разложены яркие кенгурушки. — Я же говорил, класс! Ты какую купишь, голубую или розовую? — Зеленую, — ответила Лена и посмотрела на улицу. Да, скорая была та самая. Номер она разглядеть не могла, но сомневаться не приходилось. Даже силуэт шофера в кабине показался знакомым. Гоша, между тем, уже надевал ей на плечи мягкие ремни-кенгурушки с разноцветными медвежатами на зеленом фоне. «Слушай, тебе идет. Честное слово, очень красиво. А когда ребеночка своего туда посадишь, знаешь, как здорово будет». Лена машинально расплатилась, сняла с плеч ремни кенгурушки и отдала продавщице, которая запаковала покупку в пластиковый мешок. «На волжаночку на мою посмотри!» Гоша потянул Лену за руку к стеклянной стене вестибюля. В этот момент Лена увидела, как дверцы кабины скорой открылись, и выскочил шофер в кожаной куртке на метровых плечах. Он быстро вошел в дверь. Вязавшая за столиком вахтерша не обратила на него никакого внимания. Народу в вестибюле было совсем мало, и шофер широким шагом направился к Лене и Гоше. «Значит, я его все-таки задел. Сейчас он меня долбать будет», — по-кошачьи улыбнулся Гоша. «Он меня, а я его». Лена стояла неподвижно, прижимая к груди пакет с кенгурушкой. «Эй, здесь буфет или столовая есть?» — услышала она голос, который, несомненно, был ей знаком. Выйдя из оцепенения, она резко развернулась и, схватив Гошу за руку, бросилась к лифтам. «Ты что?» — удивился Гоша, когда лифт пополз вверх. «Сейчас», — прошептала Лена, — «сейчас, Гошенька, я тебе все объясню». Шофер несколько секунд недоуменно глядел вслед убежавшей парочке. «Так ведь это пацан из Волги. Он в нас чуть не въехал. Надо было разобраться». «Да ладно, хрен с ним, с сосунком», — подумал он. Оглянувшись, шофер увидел, как по вестибюлю к нему, прихрамывая, направляется Колян. «Слышь, это она была? Точно она? Я по фотографии узнал». «Ну, конечно. Она теперь тебе везде мерещиться будет. Прямо так, издалека, сквозь стекло, ты ее и разглядел». «Я бы ее сквозь глухую стенку разглядел», — рявкнул Колян. «Ты Ржавому сказал?» «Сказал». «И что?» «А ничего. Ты иди спокойно, пожрать купи. Будем сидеть, ждать, как и собирались. А выйдет уж не пропустим». «А если она нас узнала и пойдет через другой выход?» — засомневался шофер. «Совсем офигел. Она ж нас не видела никогда. А через другой выход ей все равно придется мимо стоянки топать. Ржавый уже все здесь обошел. А рванула не она, а пацан. Я его тоже узнал. Он в Волге сидел. Увидел тебя, испугался, что ты ему иск предъявишь». Ларечница объявила, как найти буфет. Работал только тот, что на 20-м этаже. Шофер вызвал лифт, а Колян заковылял назад к машине. Нога, перетянутая тугим жгутом, уже не болела, но противно ныла. Слава богу, только растяжение, нет перелома. Но тоже приятного мало. При его-то работе. А тут еще этот гад Ржавый улегся в кузове на носилке и храпит. Ему, Коляну, сейчас бы полежать, как раненому. Но у них, блатных, свои законы. А Колян не блатной, так, приблатненный. Для водилы и Ржавого почти что фраер ушастый. Кто же ему лопуху полежать даст? И зачем он с ними связался? Покряхтывая, Колян влез в машину. Нога заныла сильней. «Это ж надо!» — подумал он. «Ладно бы серьезное дело было, а то гоняемся втроем за беременной бабой». Гоша выбежал из подъезда, вскочив в машину, завел мотор. Ему нужно было быстро миновать переполненную стоянку, обогнуть здание и подъехать к выходу из типографии, который находился с противоположной стороны. Ловко проскальзывая между машинами, он заметил, что из кабины скорой на него глядит совершенно бандитская рожа. У выхода из типографии он притормозил, и Лена села на заднее сиденье. Для того, чтобы попасть на магистраль, нужно было опять проехать стоянку. Но путь успел перегородить грузовик, который тяжело разворачивался, выезжая из ворот склада. На этом они потеряли несколько минут, а когда, наконец, смогли проехать, водила уже подходил к скорой с пакетом бутербродов. «Давай за Волгой!» — крикнул Колян. Гоша проскочил железнодорожный переезд перед опускающимся шлагбаумом под гудок электрички. Скорая не успела. Сразу за электричкой по соседнему пути не спеша шел бесконечный товарняк. «Все, Лена, оторвались мы от них. Видишь, как просто. Ну, куда поедем?» — развеселился Гоша. «К американскому посольству». «Далеко удираешь. Слушай, а что им все-таки от тебя нужно?» «Выясню. Расскажу». «Как собираешься выяснять?» «Понятия не имею. «Слушай, Лен, я вспомнил. У папашки знакомый важняк есть. Ну, следователь по особо важным делам. На Петровке работает. Кротов Сергей Сергеевич. Мы с ним 100 лет назад вместе отдыхали. В Ялте. Предки тогда еще о Канарах и не помышляли. Так вот, у папашки, ты ведь знаешь, разряд по шахматам. У Кротова тоже. На этом они и сошлись. Потом еще несколько раз в Москве встречались. Он к нам в гости приходил с женой. Жена у него балерина, красивая, но стервозная. Кажется, у меня в записной книжке был его телефон». Они остановились у светофора, и Гоша быстро перелистал маленькую потрепанную книжечку. «Вот, нашел!» — он протянул книжечку Лене. «Перепиши. Позвони прямо сегодня. Сошлись на папашку. А можешь и на меня». Загорелся зеленый, но, проехав несколько десятков метров, они застряли в безнадежной пробке на пересечении Новослободской и Садового кольца. «Ну все, это на полчаса», — заверил Гоша. «А что у тебя за дела в посольстве?» «Паспорт надо забрать с визой. Меня опять Колумбийский университет пригласил». «Везет тебе, Елена Николаевна», — вздохнул Гоша. «Ты который раз в Штаты летишь?» «Третий», — ответила Лена. Сквозь заднее стекло она всматривалась в гудящие стадо застрявших в пробке машин. «Да не нервничай ты! Нету их! Они нас потеряли!» — успокоил ее Гоша. «Расскажи мне лучше, какое у тебя было первое самосильное впечатление от Нью-Йорка?» «Гошенька, прости, не могу я сейчас ничего рассказывать. Давай потом как-нибудь, ладно?» «Ладно. Только не забудь, обязательно расскажи. Именно про первое впечатление». «Слушай, а ты к лекциям готовишься или так, импровизируешь?» «Готовлюсь, конечно. Только получается потом сплошная импровизация. Им так интересней. Потому, наверное, и приглашают в третий раз». «И когда летишь?» «Через неделю. Честно говоря, я хотела отказаться. Мне с моим пузом трудно читать лекции. Соображаю медленно, устаю быстро. А там сплошное общение с утра до вечера. Теперь, конечно, полечу. Чем дальше от этих бандитов, тем лучше. Может, пока меня не будет, все и уляжется?» «Может, и уляжется», — задумчиво произнес Гоша, глядя в зеркало. Среди машин он заметил скорую, которая умудрилась каким-то образом прорваться сквозь пробку и стояла совсем близко. «Лен, ты только не волнуйся. Там скорая сзади, справа. Может, не они? Мало ли в Москве скорых?» «Они», — сказала Лена, быстро взглянув туда, куда указывал Гоша. «Сейчас из пробки выйдем, оторвемся». «Нет, я сейчас быстро выйду и сяду в троллейбус. А тебе, Гошенька, в это дерьмо лучше не лезть». «И не думай. Здесь нельзя выходить. Сиди спокойно, оторвемся. А куда мне лезть? Я сам уж как-нибудь разберусь». Но Лена уже захлопнула заднюю дверцу снаружи. Колян увидел, как она пробегает между машинами к тротуару. Он обернулся и крикнул Ржавому: «Быстро вылезай за ней! Опять уйдет!» Ржавому, конечно, не нравилось, что фраерок командует, но он сам понимал, бежать придется ему. Колян хромой водила за рулем. Лена стояла на троллейбусной остановке в небольшой толпе и, не отрываясь, смотрела на перекресток, на скорую. Она увидела, как из кузова выскочил человек и рванул к остановке. Подъехал троллейбус, человек бежал изо всех сил. Сквозь гудки и рев машин раздался оглушительный милицейский свист. Наперерез Ржавому быстрым шагом шел постовой милиционер. Но в последний момент Ржавый успел впрыгнуть в закрывающуюся дверь. Троллейбус полз по Садовому кольцу. Скорая легко догнала его и ехала следом. А на небольшом расстоянии от скорой двигалась Гошина «Волга». Гоша хотел помочь Лене Полянской и еще хотел приключений. Получив в американском посольстве паспорт с визой, Лена вышла на Садовое кольцо и огляделась. Бандита, который успел вскочить в троллейбус, поблизости не было. Не было и скорой. Зато она сразу заметила «Волгу». Гоша широко улыбнулся, когда она открыла дверцу. «Все, Ленка, уехали они. Этот, который за тобой рванул, крутился здесь еще минут 20. Потом поговорил по сотовому телефону, сел в скорую, и они все вместе куда-то укатили». «Ну зачем ты влезаешь в это дело?» — спросила Лена, усаживаясь рядом с Гошей. «Мне интересно. Куда поедем?» «На Пресню. Шмитовский проезд. Знаешь?» В добротном довоенном доме на Шмитовском жила тетка Лены, старшая сестра ее матери, Зоя Генриховна Васнецова. Маму свою Лена не помнила, знала только по фотографиям и с детства пыталась поймать в лице тети Зои что-то такое, что помогло бы представить маму живой. Но отец говорил, сестры не были похожи ни капли. Младшая Елизавета была маленькая, худенькая, нежная, девочка-мотылек. И на свои любимые горные вершины она взлетала легко, как мотылек, и всю свою короткую 25-летнюю жизнь прожила легко и радостно. Зоя была старше на 10 лет. Крупная, монументальная, она шла по жизни тяжелым мужским шагом и, маршируя по-солдатски, поднималась к другим вершинам, вершинам партийной карьеры. Жесткость и непоколебимость, отпущенные на двоих сестер, достались старшей Зое, а на долю младшей Лизы выпали легкомыслие и женственность, которых с лихвой хватило бы на обеих. Всю жизнь Зоя Генриховна проработала в Краснопресненском райкоме партии, дошла до должности первого секретаря, но тут как раз партии не стало. Не стало и мужа Зои Генриховны, Василия Вознецова, начальника отдела кадров крупного московского завода. Детей не было, и Зоя осталась одна в трехкомнатной квартире. Единственное, что волновало и радовало ее, это бурная общественная деятельность. Она вмешивалась в жизнь улицы, делала замечания дворникам и ларечникам, доводила до исступления продавщиц в молочном магазине, могла как мальчишку отсчитать какого-нибудь гориллоподобного охранника коммерческого банка или ночного клуба, к которому нормальный человек и подойти-то боится. Могла даже ворваться в банк или казино и устроить скандал из-за того, что машина на их стоянке перегородили тротуар. Или из-за снятой со свежеотремонтированного фасада мемориальной доски, гласившей «В этом доме с 1920 по 1921 год жил революционер Пупкин». Кроме того, у нее хватало энергии кричать на коммунистических митингах, бесплатно на общественных началах распространять коммунистические газеты и вести активную работу в Совете ветеранов при ЖЭКе. В результате всего этого Зоя Генриховна постепенно превратилась из статной властной красавицы в склочную, неопрятную старуху, почти что районную сумасшедшую. Лена любила тетю Зою, кроме нее родных не осталось. А сиротой быть грустно, даже когда тебе 35. Она приносила тетушке сумки с продуктами, покупала одежду, наводила порядок в запущенной квартире. Тетин телефон Лена знала наизусть, а потому ей казалось, что в записной книжке его нет.